Другой великий персидский поэт Омар Хайям родился в семье ткача. Он получил хорошее образование и благодаря помощи своего друга Низам-эль-Мулька, который стал визирем султана, занял место придворного астронома. Омар Хайям был прекрасным математиком, врачом, юристом, законоведом и философом. Своим учителем он считал Авиценну и подражал ему во всем, даже в стихах. Обычно подражатели не могут достичь уровня того, кому они подражают. Омар Хайям превзошел своего учителя. Авиценна остался в истории как великий врач и философ, писавший неплохие стихи. Омар Хайям — как великий поэт, хорошо знавший математику и медицину. Как и Авиценна, он писал рубаи, то есть четверостишие, и брал для них те же темы о смысле жизни, о несовершенстве мира, о судьбе человека, о нелепости случая. Особой популярностью пользуются его стихи о любви, о вине, о беззаботной лени. Написаны они с таким поэтическим чувством и мастерством, так гармонично и так трогают читателя, что пережили века и по сей день приносят Омару Хайяму славу гениального поэта. У истоков европейской литературы стоят имена двух гуманистов — Томаса Мора и Эразма Роттердамского. Гуманизмом, от латинского «гуманус» — «человечный», называют философское и литературное мировоззрение, которое проповедует человечность в отношениях между людьми, любовь к людям и уважение к ним, в противоположность идеям насилия и жестокости. Эразм Дезидерий Роттердамский родился в Роттердаме. Он был незаконнорожденным сыном некоего Герта де Прата, и поэтому в зрелые годы сам взял себе фамилию Дезидерий, что в переводе значит «желанный». Рано оставшись сиротой, он поступил в монастырь и долгое время был священником. Эразм побывал во многих университетах, в совершенстве овладел греческим и латинским языками. В Швейцарии, в Базеле, он занимался книгоиздательской деятельностью, издавал свои философские трактаты и труды древнегреческих и древнеримских философов. Самое знаменитое сочинение Эразма — «Похвала глупости». В нем он шутливо восхваляет глупость, воссоздавая образ окружающего его мира. Ирония писателя была понятна современникам. Эразма называли самым выдающимся умом своего времени. Похвалу глупости Эразм Роттердамский посвятил своему другу, Томасу Мору. Томас Мор жил в Англии. Он познакомился с Эразмом, когда тот приезжал слушать лекции в Оксфордском университете, в котором учился Мор, и они стали друзьями. Благодаря уму, честности и неподкупности Томас Мор, сын небогатого и незнатного юриста, стал сначала главой английского парламента, а потом канцлером, фактически вторым человеком в стране после короля. Король Генрих VIII осыпал Мора милостями и высоко ценил его. Но когда Генрих VIII, вопреки закону, развелся с женой и женился на Анне Болейн, а потом объявил себя главой английской церкви, Томас Мор не поддержал его. Речь шла о принципе. Король считал, что он вправе нарушать любой закон. Томас Мор не мог согласиться с этим. Его обвинили в государственной измене и отдали под суд. Мор не отрекся от своих убеждений и окончил жизнь на плахе палача. Главный труд Томаса Мора — сочинение «Золотая книга о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». В переводе с греческого «топос» — «место», «у» — «отрицание», «нет», то есть «место, которого нет». В этом романе описана несуществующая страна, в которой люди не угнетают друг друга, трудятся без принуждения, по потребностям делят все доходы и живут общиной в мире и согласии. Эта книга принесла автору всемирную известность. Появилось множество подражаний, сочинений, в которых описывалась счастливая будущая жизнь людей на Земле. В 20 веке нашлись люди, которые попытались силой изменить мир по принципам этих красивых фантазий. Это привело в конечном результате к революциям и гибели миллионов людей. Слово «утопия» вошло в употребление во многие языки и означает неосуществимую мечту, фантазию. Во времена Томаса Мора и Эразма Роттердамского жил и французский писатель Франсуа Рабле, создатель сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». Биография самого Рабле долгое время была разукрашена легендами и анекдотами, повествующими, будто писатель родился в семье трактирщика и всю жизнь провел в веселых приключениях. Даже на портретах Рабле изображали развеселым толстяком, похожим на его героев, любивших поесть, выпить и погулять. На самом деле Рабле был сыном состоятельного юриста. Долгие годы он провел в монастыре, занимаясь науками, а потом окончил медицинский факультет университета в городе Монпелье. Писатель прекрасно знал многие языки, в том числе древнегреческий, латинский и даже арабский. Переписывался с Эразмом Роттердамским, которого в шутку называл своим отцом и матерью сразу. Общался со многими самыми образованными людьми Франции своего времени. Свой знаменитый роман он написал, взяв за основу народную книгу о приключениях рыцарей, гигантов и волшебников. Он наполнил его безудержным весельем и осмеял все пороки современного ему общества. Мигель де Сервантес Сааведра — гордость испанской литературы и ее недосягаемая вершина. Никто из писавших на испанском языке не превзошел его мастерством и славой. Сервантес родился в семье бедного лекаря, принадлежавшего к знатному древнему дворянскому роду. Будущий писатель с детства знал о подвигах своих предков, благородных рыцарей, и страдал от нужды и бедности. Вся его жизнь была наполнена лишениями, невзгодами и бедствиями. Мечтая о подвигах, Сервантес поступил на военную службу. Он участвовал во многих сражениях, прославился отчаянной храбростью. Был 4 раза тяжело ранен, томился в плену у алжирских пиратов. Но, бескорыстный и романтичный, он вышел в отставку почти без средств к существованию и спустя некоторое время вынужден был поступить на государственную службу. Сервантес получил место сборщика налогов и скупщика провианта для армии и флота. Люди, занимавшиеся такой деятельностью, обогащались в мгновение ока. Он же влез в долги, попал под суд и оказался в тюрьме. В тюремной камере Сервантес взялся за перо. Роман «Хитроумный Идальго» или «Дон Кихот Ла-Манчский» принес ему славу, но не деньги. Богатели издатели, а писатель, выйдя из тюрьмы, продолжал жить в бедности и работал, не покладая рук. Роман о Дон Кихоте стал целой эпохой в литературе, а имя главного героя — нарицательным. Дон Кихотом, в одно слово, называют оторванного от реальной жизни мечтателя, доброго и благородного, в силу своей возвышенности, не способного опуститься до понимания низкого и грязного, часто переполняющего нашу жизнь. Незадачливые приключения рыцаря печального образа, путешествующего на своем коне Росинанте, жаждущего защитить всех обиженных, прославить свою возлюбленную Дульсинею Тобосскую, сражающегося с ветряными мельницами, как со злыми великанами, и принимающего трактиры за замки, заставляли смеяться не одно поколение читателей. Но не только смеяться, но и задумываться о смысле нашей жизни и соотношении в ней идеалов и реальности. На родине Сервантеса, в Севилье, поставлен памятник Дон Кихоту и его славному оруженосцу Санчо Пансе, а на памятнике самому писателю, воздвигнутому в Мадриде, благодарные потомки высекли надпись «Мигелю Сервантесу Сааведре, королю испанских поэтов».